Глава первая. Программа воскрешения. Странно и удивительно бывает порой человеческая жизнь. В один миг богатый, купающийся в роскоши патриций, становится жалким и бесправным рабом, а рядом нищий забитый крестьянин оказывается во главе восстания и вскоре восходит на трон. Сколько благочестивых, добропорядочных священников совершают зло, вместо службы Господу они занимаются грабежом, развратом. В их сердцах не осталось места для милосердия. И в то же время бандиты, разбойники, словом, изгои общества, не так уж редко проявляют доброту. Люди, которые ни в грош не ставят ни свою, ни чужую жизнь, заботятся об одиноких детях, обнищавших стариках, делятся последним куском хлеба с голодными беднягами. И да воздастся каждому по делам его. Бог видит все, и за все душа в ответе. Тот жаркий июльский день Олис запомнил хорошо. На взмыленном храпящем коне, на одном дыхании минуя посад, прямо к княжеским хоромам прискакал гонец с северной заставы. Слуги сняли еле живого человека и тотчас поднесли холодного квасу. Прежде чем гонец заговорил, во двор вышел князь, его сопровождал посадник и несколько дружинников. Переведя дух, посыльный вымолвил: «Послал меня ижорский старейшина Пилчусий». «Говори», — дозволил Александр. «Плохие вести, князь. В Неву вошло великое множество кораблей свеев. Среди них много рыцарей. Дозорные разглядели и епископов. Те постоянно служат молитвы и благословляют своих воинов на битву». Посерели лица дружинников, исчезли улыбки с уст. Одним махом прошел хмель. Недобрую весть принес гонец. После набегов татар на северо-восточные земли ослабла Святая Русь. Раздробленные города и княжества воюют между собой, убивают славяне друг друга. А теперь и западным соседям не имется. Не дают покоя богатства Новгорода иноземным правителям. «Нельзя врагов к Новгороду пустить», — произнес князь. «Непростой это поход. Хотят свеи нас покорить, в свою веру обратить. И верно получили они благословение от Папы Римского. А потому нечего нам мешкать. Звоните в колокола, собирайте дружину и ополчение. Завтра с утра выступаем на врагов». Олис уже 2 года служил князю. Александр был молод, весел, активен, постоянно устраивал ристалищные игры, как среди дружинников, так и в целом Новгороде. Юношу вполне устраивала такая жизнь. Его отец за свою отвагу и смелость получил прозвище «Храбрый». Часто молодого человека звали «Храброго сын», и это звание приходилось оправдывать. С князем они были одногодки, и Олис в боевом мастерстве мало чем уступал своему хозяину. С мечом, да в пешей схватке, он, наверное, выглядел и посильнее. Однако в конном строю, с копьем наперевес, князю равных не сыскать. Все эти игры и забавы, не раз потешавшие горожан, приносили огромную пользу. Дружина была умелой, испытанной, уверенной в своих силах, да и новгородские ополченцы, плотники, кузнецы, каменщики получали необходимую боевую подготовку, а уж смелости русичам не занимать. Зазвенели тревожно колокола. Ожил, забурлил древний город. Учащенно застучали молоты о наковальне. Потянулись с ближайших деревень в Новгород крестьяне. Не бездельничали и дружинники. Кто-то готовил седло, кто-то точил лезвие меча, кто-то начищал до блеска шлем и проверял кольчугу. Это уже не ристалищные игры. Битва будет не на жизнь, а на смерть. К вечеру прискакал еще один гонец от Пилчусия. Он сообщил, что свеи дошли до устья Ижоры и остановились на отдых. Разбив большой стан, враги решили не торопиться и поберечь корабли. Выставив сильную охрану, захватчики чувствовали себя в полной безопасности. Получив это известие, Александр повеселел и ободряюще хлопнул Ижорца по плечу. «Мудрое сообщение послал твой господин. Сил у нас немного, и в открытом бою тяжело придется. А вот хитростью и быстротой мы сможем врага отправить во свояси». Всю ночь готовился Новгород к походу. Хоть и невелика была армия, но дел хватало всем. Поначалу князь решил с конной дружиной скакать к Ижоре напрямик. Там в условном месте соединиться с пешими новгородцами и ладожанами, которые приплывут по воде, и совместными усилиями напасть на лагерь свеев. Однако под утро Александр передумал. Слишком дорого было время. Приказал он собрать по Новгороду все подходящие ладьи и грузить туда коней. Поплывут все. Так надежнее и веселее. Кони будут свежие, да и люди чаще на веслах меняться станут. Вскоре погрузка закончилась. Князь и дружина двинулись к церкви Святой Софии. Нельзя без молитвы и благословения отправляться на столь трудное дело. Вместе со всеми, преклонив колени, стоял и Олесь. Нет, не боялся он смерти. Ради правого дела, за город родной, да за близких своих не грех и жизнь отдать. А для дружинника нет лучшей погибели, чем в равном бою. И все же, 20 лет от роду юноша и с девками толком не налюбовался. А жить не хотят только дурни да юродивые. Путь от Новгорода до Ижоры не близкий. Верст 200, не меньше. Но разве это помеха для русичей? Вниз по течению, распустив паруса и что есть мочи, налегая на весла, армия меньше чем за сутки добралась до нужного места. Подходя к Ладоге, увидели и ладьи, и дружину. Хоть и небольшая сила, а все же подмога. Александр обнялся с ладожским посадником и поблагодарил за верность и преданность. И снова в путь. Вскоре заметили белое платье. Это дозор ижорцев. Дальше плыть нельзя. Встречал их сам Пилчусий, высокий поджарый старец с седой редкой бородой. «Вдоль берега нельзя, там много свеев. На маленьких лодках так и шныряют. Боятся нападения с реки», — тихо проговорил старшина. «К стану пойдем лесными тропами. Мои люди проводят». Разгрузка прошла быстро и умело. Пока выводили лошадей, дружинники проверяли доспехи и оружие. И вот уже звучит команда на выдвижение. Вперед идет Пилчусий, ведя под узды коня князя. Но вот он остановился и поднял руку. Тотчас десятки ижорцев и новгородцев с топорами в руках рассыпались по лесу. Это разведка. Опытные, умелые, испытанные бойцы. Их задача — уничтожить дозор свеев, чтобы никто не мог предупредить стан о надвигающейся силе. Чем ближе к врагу, тем тише идет дружина. Постепенно рассредоточиваются конные полки, готовятся к бою, стараясь схватить свеев. Ни один не должен уйти. И вот уже среди деревьев видны просветы, засверкало яркое солнце. Приподнявшись в седле, Олесь увидел лагерь иноземцев. Всюду белые шатры знатных свеев, а кони-то, кони, даже не сосчитать. Одно хорошо, пасутся в отдалении без седел, не успеют рыцари на них сесть. Меж палатками разложены сотни костров. Видно, подошло время обеда, и простые воины без доспехов и панцирей расселись кучками. Тоже добрый знак. Не чуют враги приближающуюся погибель. Каждый раз ты ждешь атаки, и каждый раз сигнал неожидан. Запели рожки, завыли берестяные трубы, загремели бубны, и конница с шумом, гамом, криками выскочила из леса. Трудно описать, что чувствует в этот момент воин. Исчезают все чувства, страх, боль, сострадание. Лишь одна мысль — вперед, кали, руби, бей! Юноша гнал коня во весь опор и вместе с передовыми рядами врезался в стан врагов. Из шатров, палаток выскакивали испуганные свеи и тут же падали от мечей, копий, топоров. Русичи не щадили никого. Однако вскоре иноземцы пришли в себя. Загудели трубы, кое-где поднялись стяги. Вскочили на коней десятки рыцарей. Битва стала гораздо ожесточенней. Теперь Олесь уже полностью потерял ориентировку и только рубил направо и налево. Его ноги по колено были забрызганы кровью врагов, в щите торчали две стрелы, а рука устала махать. Сколько продолжался бой, сказать было трудно, но уже начало темнеть. Всюду лежали тела убитых и раненых свеев. В этот миг Русич и увидел рыцаря. В начищенных до блеска латах, с треугольным щитом, в круглом шлеме с выступающим забралом и перьями, он горцевал на черном коне, удачно отражая атаки пеших новгородцев. Кому-то из них свей разрубил плечо, кому-то отсек кисть. Олесь ударил коня, громко закричал и поскакал на рыцаря. Тот заметил новую опасность, вырвался из кольца, взмахнул мечом, устремляясь на юношу. Они столкнулись, и при первом же ударе новгородец почувствовал силу противника. Трещали щиты, звенели мечи, ржали кони. Как-то само собой получилось, что их оттеснили ближе к лесу. Свей дрался отчаянно, нанося удары все сильнее и сильнее. Вот когда добрым словом вспомнил Олесь ресталищные игры, уж давно бы он пал от усталости, не будь их. А пока новгородец держался, и держался неплохо. У рыцаря уже были пробиты латы в двух местах, треснул щит. Однако досталось и Русичу. Кровоточило левое плечо, в правом боку зияла рана, силы обоих соперников были на исходе. К счастью, почти исчезло солнце за горизонтом, и не так пекло. Вот-вот должна прийти вечерняя прохлада. Что творилось на поле битвы, ни Олесь, ни Свей уже не понимали. В какой-то миг рыцарь обернулся, и новгородец тотчас двинулся вперед, нанося сокрушительный удар по шлему. Противник защититься не успел, но резким и коротким движением провел мечом снизу вверх. Лезвие миновало щит, рассекло кольчугу и вошло в левый бок. В глазах Олеся все потемнело, мелькнули верхушки деревьев, круп лошади и угасающее солнце. Выронив меч, Русич рухнул в высокую траву. Он уже не видел, как со смятым шлемом, далеко отброшенный назад, лежал в пяти саженях его противник. Пробегали последние образы, последние мысли, и вскоре сознание молодого человека окончательно померкло. В темноте наступившей ночи мокрые от пота и крови воины молчаливо собирали на поле брани убитых и раненых. Факелов, правда, не зажигали. В это время года тела можно было различить и так. У берега шумно грузились в обратный путь свеи. От армии, которая приплыла в устье Ижоры, у них остались лишь жалкие остатки. Русичи победили в сражении, и их потери были невелики, однако и им дел хватало. Хоть какие-то раны, но получили все. В этой суматохе никто не обратил внимания, как над лесом, почти бесшумно, пролетел черный диск. Он двигался медленно, рывками, словно что-то искал. Это продолжалось около 10 минут, пока аппарат не завис. Тотчас в днище корабля открылся люк. Несколько человек в черных облегающих костюмах на тонких тросах спустились вниз. По поверхности они двигались крайне медленно, осторожно. Наконец, первый из них склонился над телом простого свея и тихо произнес: «Этот мертв». Откуда-то слева раздался женский голос. «Я нашла раненого, но, судя по доспехам, он ополченец». «Нет, таких нам не нужно», — ответил мужчина. «Продолжайте поиски. Времени очень мало. Сейчас похоронные команды доберутся и сюда». Неизвестные продолжали прочесывание, то и дело натыкаясь на тела убитых и раненых, но это было все не то, что нужно. Спустя пару минут та же девушка воскликнула: «Сюда! Здесь двое раненых!» На ее зов моментально откликнулась вся группа. Их оказалось 5. Мужчины склонились над Олесем и поверженным свеем. «Судя по доспехам, они оба принадлежат к нужной нам касте. Они сразили друг друга. Лишь бы...» — начал старший. Его оборвал голос врача. «Они тяжело ранены и находятся в коме. Если мы поторопимся, то успеем вытащить их из могилы». «Отлично», — вырвалось у руководителя. «Как раз то, что нам нужно. Вызывайте немедленно эвакуационное оборудование». Короткий сигнал, и из днища корабля спустились два легких, но довольно объемных ящика. Неизвестные открыли их, включили какие-то кнопки и принялись за раненых. Это оказалось совсем непростым делом. И Олис, и Свей были мужчинами под 1,80 м, а потому весили немало. Но самое главное, что на них были доспехи. «Надо их раздеть», — предложил кто-то. Его готовы были поддержать. Но в это время послышались шаги и разговоры приближающихся новгородцев. Они тоже видели, что здесь шел бой, и хотели оглядеть это место. «Живее, живее!» — скомандовал старший. «Грузите так, в доспехах. Нельзя бросать их. Такая удача второй раз не подвернется». Само собой, что Русич весил меньше. С него скинули шлем, сняли с руки щит и уложили в ящик. Врач тотчас подключил аппаратуру к телу раненого, закрыл контейнер и дал команду на подъем. В это время все остальные мучились со Свеем. Кое-что удалось скинуть, но шлем было снять невозможно. Промятый металл врезался в лицо. Проклиная тяжелые латы, неизвестным, наконец, удалось поместить беднягу в ящик, и вскоре вся группа вместе со своей добычей оказалась внутри диска. Тотчас закрылся люк. Корабль плавно двинулся над лесом, быстро набирая скорость и высоту. Его миссия была выполнена. Напрасно Свеи несколько часов искали тело своего барона Свена Лунгрена. Их усилия оказались тщетны. Без особых успехов прошли и поиски Олися. Дружинники в недоумении прочесали кусты и лес, но были вынуждены вернуться ни с чем. Война есть война. Без потерь не обходится ни одна битва. Вскоре противоборствующие армии направились в родные места, кто с победой, кто с поражением, и о двух исчезнувших воинах уже никто не вспоминал. Между тем, легкий гравитационный катер на полной скорости поднимался на необходимую орбиту. Там его ожидал новейший межзвездный крейсер-гигант. Уже 4 долгих месяца космическая экспедиция Алана находилась возле Земли. Это было гораздо больше, чем предусматривалось в начале. Однако и миссия, которую выполнял персонал крейсера, оказалась сложнее и опаснее. Трое ученых заплатили за это жизнью. Самое удивительное, что командир корабля полковник Дарк Леон не знал и толком не понимал цели экспедиции. Они вращались по орбите этой дикой планеты в поисках битв, сражений и стычек. И как только начиналось кровопролитие, руководитель группы ученых Барт Делонт поднимал своих людей, и они неслись на катере к месту событий. Результаты их налетов были самые различные. Иногда группа возвращалась ни с чем, иногда с каким-нибудь полуживым бойцом, который умирал через полчаса, и его приходилось выбрасывать в открытый космос. Подобных мертвецов Дарн считал не менее 30. Самыми удачными походами Делонт считал те, когда раненых удавалось откачать и поместить в анабиозные камеры. Самое удивительное, что Барт ради этой цели не жалел даже своих людей. В Германии после штурма какого-то замка ученым удалось утащить двух рыцарей, однако при этом они нарвались на отступающий отряд лучников. Два отличных специалиста, которых на Алане готовили 5 лет, были сражены на повал. И несмотря на это, Делонт сначала эвакуировал 2 дикарей в металлических побрякушках и только потом свою группу. Правда, надо сказать, и полковник это ценил, Барт рисковал собой наравне со всеми. Первым с поверхности он никогда не уходил. И все же, кому нужны эти безмозглые, проливающие кровь по любому случаю варвары? Этого Клеон никак понять не мог. Любые попытки спорить натыкались на стену надменности и высокомерия. Как-никак, Аделонт был посвященным великого координатора, его права не имели границ. Если завтра он прикажет команде выбросить в космос их командира, никто из экипажа даже не возразит. Это Дар понимал всегда, а потому он не особенно лез в дела экспедиции. Его задача – доставить ученых к Земле и потом также благополучно вернуть их обратно. Что они делают на планете – не его проблемы. Впрочем, кое-что полковник все-таки знал. У Дилонта остались всего две анабиозные камеры, а значит, не хватало двух дикарей. Вот почему ученые с таким вниманием и напряжением следили за эскадрой кораблей. Опыт показывал, что это вторжение в другую страну, а раз так, то битвы не миновать. И в отличие от захватчиков, аланцы прекрасно видели ладьи новгородцев. Чем ближе сходились противники, тем нетерпеливее становился Барт. Он буквально завыл от отчаяния, когда сражение началось, ведь день был в разгаре, а в светлое время суток никого не вытащить. Клеон стоял позади Делонта и с интересом наблюдал за экраном. Странные все-таки эти земляне. Они так часто действуют вопреки логике, что объяснить их поступки бывает просто невозможно. Вот и сейчас. Дар видел. Наступающих гораздо меньше, а значит, они обречены. «Глупцы!» — вырвалось у него. «Сами лезут в пасть хищника. Сейчас их разгромят, и путь до города свободен». Делонт обернулся, снисходительно улыбнулся и проговорил. «Клеон, это вы глупец. Как ни парадоксально, но в военной науке земляне намного превосходят нас. Аланцам не понять многих их поступков. Опыт битв накапливался веками, и я уже не говорю о генах воинов, которые передаются из поколения в поколение. Умение сражаться ради великой цели, рисковать собственной жизнью, впитываются с молоком матери. Уж не хотите ли вы сказать, что эти безумцы победят?» — удивился полковник. «Ведь их в два раза меньше. Подобное невозможно в принципе. Я изучал военную науку». Внимательно посмотрев на ход битвы, несколько раз передвинув камеры, Барт также с ухмылкой сказал. «Именно так и произойдет. Поверьте мне, я провел 4 месяца на этой планете недаром. Воины этого народа за свою свободу и землю сражаются отчаянно, не жалея себя. Они предпочитают смерть, рабству и подчинению. Но в данном случае их ведет умелый, умный полководец. Победа будет достигнута даже такими малыми силами. Причем победа огромная». «Я этому не верю», — вымолвил Дар. Уверенность полковника еще больше развеселила Делонта. Он резко повернулся в кресле и произнес. «Отлично. Предлагаю пари на 100 сириев». Сумма была внушительной, но Клеон верил в свои знания, опыт. Неужели все, чему его учили в Академии, полная чушь? На Земле живут люди, и они должны подчиняться законам науки. Он хлопнул ученого по руке в знак согласия. Однако уже через пару часов Дар понял, что проиграл. Наступавшие словно в тиски сжимали своих врагов, сбрасывая их в реку и топя корабли. Вскоре сражение превратилось в кровавое избиение. Лишь немногочисленные группы захватчиков еще как-то сопротивлялись. Между тем на планете стало темнеть. Обрадованный Барт вскочил со своего места. «Как видите, я оказался прав», — воскликнул он. «Надо честно признаться себе, мы, аланцы, плохие солдаты. Мы не умеем делать даже самого элементарного, что может на этой планете каждый мальчишка. Поэтому я здесь. Время не ждет. Готовьте катер к старту. Будем надеяться на удачу». Спустя 15 минут... Делонт со своей группой отчалил от крейсера. Этот разговор дал Клеону обильную пищу для размышления. На Алане было 3 военных академии, и в них готовили хороших специалистов. Однако никто из их выпускников не имел опыта. Все учения проводились как-то вяло, статично и однообразно. Без всякого сомнения, реальная жизнь гораздо суровее и опаснее. В этом Дар убедился здесь, на Земле. Только на этой планете он понял, что такое настоящая война. «Да, тут сражаются варвары, их оружие вызывает усмешку, но с какой ненавистью, непримиримостью они это делают? Способны ли на такое аланцы?» Ответить на подобный вопрос полковник был не в состоянии. Зато великий координатор, кажется, это сделать смог. Не случайно один из лучших ученых, посвященный, участвует в столь рискованной экспедиции. Алану понадобились воины-дикари. Но зачем? На этом вопросе Клеон остановился. Он не имел нужной информации, а гадать понапрасну не имело смысла. Спустя 2 часа в командирскую рубку вошел первый помощник. Он был взволнован и проговорил. «Господин полковник, они возвращаются. Только что поступило сообщение с катера. У них 2 контейнера, оба в критическом состоянии. Посвященный Делонту очень нервничает. Поднять по тревоге все вспомогательные бригады, медикам к шлюзовому отсеку, подготовить анабиозные камеры», — скомандовал Дар. На корабле раздался длинный, высокий сигнал. Тотчас забегали люди, заработали лифты, то и дело двигались автоматические двери. Бригады обслуживания готовились к приему очередных пациентов. На всякий случай Клеон приказал включить дополнительную аппаратуру по накачке воздуха. Это ускорит группе Делонта проход газового отсека. Сначала полковник не хотел встречать ученых, но любопытство все же пересилило. Кого они притащили на этот раз? Миновав несколько коридоров, Дар подошел к стартовому комплексу в тот момент, когда катер медленно встал в шахту. Тотчас заработали двигатели насосов, началась усиленная подача кислорода. С невольной гордостью Клеон отметил, как уверенно и слаженно работают его люди. Ни одной ошибки, ни одной задержки. Еще мгновение, и медики рванулись в открытые двери шлюзовой камеры. Столь же слаженно действовала и группа Делонта. Как только загорелась лампа, означающая, что очистка воздуха произведена, в катере открылся люк. На металлический пол начали выпрыгивать люди Барта. Они осторожно и аккуратно спустили 2 контейнера с ранеными. И вот тут действительно началась суматоха, в которой полковник не понимал ровным счетом ничего. 1,5 десятка специалистов разного профиля немедленно принялись за дикарей. Кто-то распиливал латы, кто-то пытался снять шлем, кто-то стягивал сапоги. Честно говоря, Клеон даже предположить не мог, что это можно сделать так быстро. Как только варвары были раздеты до нога, их поместили в специальные капсулы и с помощью автоматики отправили в операционные. Там бедняк уже дожидались хирурги высочайшего класса. Это были настоящие кудесники, профессионалы своего дела. Они способны творить чудеса. Пока капсулы двигались, Дар бросил взгляд на землян. Невольно он позавидовал им. Оба мощные, сильные, красивые. Они как бы олицетворяли собой силу и здоровье молодой, рвущейся вперед цивилизации. Словно не замечая полковника, мимо пробежал Делонт. Он спешил к медикам. Заработали лифты, и спустя мгновение вся группа ученых поднялась наверх. Стартовая площадка быстро опустела. Лишь пилоты проверяли катер, да роботы-уборщики собирали раскиданные доспехи. Клеону здесь было делать нечего, и он неспешно направился в рубку управления. Впрочем, пошел Дар туда лишь по привычке. Уже 4 месяца корабль находился на одной и той же орбите, вахты менялись как часы, так что проверять и контролировать особо никого не приходилось. Экипаж гиганта набирался из наиболее достойных, испытанных и опытных людей. Проблем по служебным вопросам с ними не возникало,